Конечно, сказывается менталитет вовлеченных в кровавый конфликт сторон. Вместе с тем, как мне представляется, удлинил путь к миру еще один миф. Мысль о том, что Соединенные Штаты способны в одиночку, без координации действий с Россией, добиться прекращения войны в этом регионе. Впервые мог реально возникнуть шанс всеобщего урегулирования ближневосточного конфликта в 1973 году. Находясь в Москве перед принятием совместно разработанной СССР и США резолюции Совета Безопасности номер 338 о прекращении огня на Ближнем Востоке, Киссинджер на словах согласился с мнением советского руководства о необходимости увязать в ней окончание войны с началом процесса всеобъемлющего урегулирования. В действительности он отошел от этой идеи, что проявилось во время Женевской мирной конференции. В 1978 году, уже когда Киссинджер ушел с поста госсекретаря, был подписан сепаратный договор между Израилем и Египтом. Но и он не положил конец череде войн и вооруженных столкновений. В 1982 году была осуществлена израильская интервенция в Ливане, сопоставимая по масштабам вооруженных столкновений и по жертвам сторон с предшествовавшими войнами на Ближнем Востоке. С окончанием холодной войны обстановка для урегулирования ближневосточного конфликта стала более благоприятной. В середине 1990-х годов в Осло состоялось несколько серий конфиденциальных плодотворных встреч представителей Израиля и Организации освобождения Палестины. Впервые начал таять лед на этом направлении урегулирования. Обозначились кое-какие подвижки и по сирийскому направлению, правда, не выходящие за рамки зондажа. Однако обстрелы, бомбардировки, террористические акты продолжались и на Западном берегу, и в Газе, и в Израиле. Положение резко ухудшилось после агрессивно-негативной реакции Израиля на результаты демократических выборов в палестинской администрации, в результате которых победил Хамас. Ряда террористических выпадов с палестинской стороны и военного крыла ливанской Хизбаллы, неадекватных кровавых репрессалий Израиля и его отказа вести переговоры. В июле 2006 года Израиль начал настоящую войну на три фронта – в Ливане, Газе, западном берегу реки Иордан. Мало кто мог бы назвать антитеррористической операцией и израильские бомбардировки, разрушившие жилые кварталы Бейрута, других городов, мосты, дороги, бейрутский аэродром, электростанции, приведшие к гибели более тысячи мирных жителей. Война 2006 года в Ливане показала невозможность для Израиля решить выдвигаемые им задачи военным путем. Разве не характерно в этом плане согласие обменять захваченных израильских солдат на палестинских и ливанских заключенных в израильских тюрьмах? Нужно отдать дань стремлению Израиля защитить жизни своих граждан, но ведь освобождение капрала, захваченного палестинцами, и двух солдат, захваченных Хизбаллой, хотели решить путем широкомасштабного применения силы. Не вышло. Это очень важно подчеркнуть в связи с стремлением Израиля установить свои границы в одностороннем порядке, без переговоров. Такова была цель премьер-министров и Шарона, и Ольмерта. В виде альтернативы такой односторонности в установлении границ невозможна и аннексия оккупированных территорий. В таком случае Израиль теряет характер еврейского государства, так как арабская часть населения со временем даже будет превосходить остальную.